Глава 16. Есть решение суда. Оно лежит дома, в верхнем ящике моего письменного стола. Вот этим решением я признаюсь эмансипированным и наделяюсь всеми правами такого же совершеннолетнего дееспособного человека, какими являетесь вы с отцом. В рамках законодательства нашей страны, по крайней мере. «И что, никаких ограничений?» — не совсем к месту вспыхивает интересом отец. «Ну почему? Как без них? До 25 лет не имею права работать прокурором или депутатом парламента», — посмеиваюсь в ответ. «До 35 не могу стать судьей. О, кажется, еще президентом не могу быть. Но тут не помню, до 35 или до 45». Отец громко веселится, не обращая внимания на вытянувшееся лицо матери. «Ну, судьей и прокурором, равно как и президентом, тебе и в 50, да...» Он не договаривает, продолжая веселиться. «Таким образом, мы плавно переходим к тому, что ты, мама, ухитрилась обесценить не только меня. Ладно, шут с ним, что я сам себя кормлю, обеспечиваю, закончил лицей, в котором, вы думаете, я до сих пор учусь и так далее. Мастера спорта тоже опускаем, как достижение». «Зря». Не соглашается отец, качая головой, которого, кажется, чуть взяло русским стандартом. «Я вот помню, что в 90-е годы мастер спорта по боксу жил гораздо лучше директора завода или даже начальника моего сектора. Хех. Кстати, по плаванию Смоляков тоже тянет в сборные области, вспоминая об одной упущенной теме. Даже тренируюсь с ними, но на все времени может не хватить. Это попутно. Впрочем, на плавание меня отдавали еще вы, потому с натяжкой готов признать это вашим достижением. В этом году был чемпионат средних учебных заведений, у меня там несколько первых мест, на разных дистанциях». «Ну, ты не путай свои достижения с нашими инвестициями», — рассудительно роняет отец. «То, что мы тебя к Смолякову отдали, это была наша инвестиция, а уж кем ты там стал, это твое личное достижение». «И, кстати, среднее заведение — это кто? Школы, лицеи, гимназии, колледжи. Но основная рубка была между физкультурным колледжем и нами. Деликатно опускаю тот момент, что по старшим юношам от сборной области был, в общем-то, только я. Но мы отклонились. Возвращаемся к нашим результатам. Мама, ты заставила меня думать о тебе как о человеке, от которого лучше дистанцироваться. Раз. Добилась этого тем, что обесценила все мои достижения. Аналогичным образом ты проехалась и по решению суда, которым я признан взрослым, но это ладно, можно списать на незнание. Ты не наладила контакт со мной настолько, что даже эти достаточно серьезные вещи прошли мимо тебя». «Ничего себе, какой раз длинный!» — смеется отец, не обращая внимания на сверкающий взгляд матери в свой адрес. «Два. Ты заставляешь нервничать родителей Лены. Они воспитанные и не глупые люди, мам, и отношения с ними мне дались не сразу. Скажу больше, они изначально занимали такую же позицию, как и ты, но в гораздо более жесткой форме». Замечаю, что отец впечатлился услышанным, подозревая во мне то ли Альфонса, то ли в Лене идиотку. «Мы с этим справились. С трудом. А сейчас появляешься ты и делаешь все, чтобы вернуть все на исходные позиции. Как бы ты относилась к самой себе на моем месте?» Отец изображает лицом что-то типа «что и требовалось доказать» и снова останавливает мать, пытающуюся что-то возразить. «Третье. Мы ждем ребенка, ты правильно заметила, которого, как и свою половину, я буду защищать. Мама, не нужно делать так, чтобы мне пришлось защищать мою семью еще и от тебя. Тебе не понравится результат». «Ты сейчас о чем?» — чуть хмурится отец. «Это ты в каком смысле сейчас?» «Самый простой способ — это не звать на свадьбу того, кто однозначно будет норовить все испортить», — пожимаю плечами. «Но крайне хотелось бы до этого не доводить. Потому пытаюсь прямо сейчас договориться с вами». «А я не против», — удивляется отец. «О чем?» — едко спрашивает мать. «Демонстрируя, к моему сожалению, что минимум половина моих усилий по наведению мостов не увенчалась успехом». «О взаимном уважении», — отвечаю серьезно. «Мама, ты слышишь, что мы сейчас разговариваем на разных языках?» «Есть немного», — чуть сдает назад она, опуская взгляд. «На разных», — подтверждает со своей стороны отец. «Со стороны виднее». «А почему?» — продолжаю смотреть на мать. «Ты неожиданно повзрослел. Я была абсолютно не в курсе всех этих изменений и достижений. Она, кажется, пытается найти какое-то логическое обоснование текущему статусу в нашем с ней разговоре. Я не снимаю с себя никакой ответственности за то, что сама отдалилась от тебя, но...» «Стоп!» — поднимаю вверх ладонь. «Вот дальше можно не продолжать. Вернее, будет неконструктивно продолжить дальше, оставив за скобками такой непроработанный барьер. Мама, а давай как сын и мать сейчас поподробнее остановимся именно на этой ответственности. Пожалуйста, раскрой тему подробнее». Ловлю себя на том, что говорю штампами бывшей учительницы литературы. Отчего хмыкаю в свой собственный адрес. Лично мне эти штампы никогда не нравились. «С чего это я сейчас буду перед всеми разоблачаться, как в сауне?» Искренне удивляется мать без тени грусти в голосе. «А перед всеми? Это перед кем?» — уточняю. «Тут только твой родной сын и муж. Он же отец твоего сына и твоя вторая половина. Кто из нас тебе недостаточно близок?» «Дело не в этом», — морщится она. «Все люди делают ошибки, и я в том числе, но не на всех своих ошибках нужно фокусироваться прилюдно». «У тебя масса своих комплексов, мама», — говорю через 15 секунд полного молчания, за которые батя успевает опрокинуть еще полрюмки русского стандарта. Видимо, непроработанных психологических моментов, которые бы следовало проработать. Из уважения не буду детализировать. Проблема в том, что ты эти непроработанные моменты проецируешь сейчас на меня». «Это кто так говорит?» Широко открывает глаза мать, как будто чего-то пугаясь. «Чьи это слова?» «Это я так говорю. И это мои слова. А терминология Лена, она все же врач. Еще психолог. По второму диплому». «Ты еще слишком мал, чтобы меня оценивать», — безапелляционно отсекает мать в ответ. «Мы сейчас общаемся, как чужие люди. С сожалением вынужденно констатирую. Ладно, давайте с другой стороны. Мама, а что ты знаешь о роли самооценки в выборе поведенческого шаблона?» «Это ты к чему?» Мать опять неподдельно удивляется. «Ты об этом, что ли, хотел поговорить?» «Считай, что это ни к чему. Считай, что я сейчас восполняю все пробелы в нашем общении. Я достаточно долго не видел рядом с собой матери, вот давай считать, что я просто хочу поболтать ни о чем. Так что ты знаешь о самооценке?» «Много чего», — хмурится в ответ мать. «Долго рассказывать. Она явно не собирается поддерживать тему». «Ну тогда скажи своему сыну, каким образом заниженная самооценка может влиять на точность решений?» Просто гляжу на мать и улыбаюсь. Отец на секунду замирает. С кусочком сыра на вилке. Расфокусированно смотрит вверх, говорит что-то типа «ну, так, или вот так». Затем откусывает кусочек сыра и начинает смеяться. Мать бросает на него очередной красноречивый взгляд, затем отвечает мне: «У Лены нахватался?» «Не знаю я, ну и как?» «Во-первых, человек с заниженной самооценкой склонен очень остро и негативно относиться к любой критике в свой адрес». Продолжаю улыбаться. «Иногда, в особо тяжелых случаях, до потери рациональности. Например, когда покритиковали твою научную статью, а ты это принял в штыки, тут еще может быть рациональное зерно. Но мало ли, вдруг за твоей научной позицией стоит что-то, чего другие просто не поняли и не оценили». «Пока понятно», — продолжает смеяться отец, — «продолжай». «А когда тебе говорят: не иди на красный свет, идиот, а ты вступаешь в спор по принципу: да как вы ко мне обращаетесь?» «Это уже вряд ли будет конструктивным», — смеюсь. «Особенно если продолжить отстаивать свое право на индивидуальность и продолжить топать на этот самый красный сигнал». Отец заливается чистым неподдельным хохотом, видимо, впечатлившись образностью примера. «Ты из меня идиотку не делай», — хмуро отвечает мать. «Где тут красный светофор и индивидуальность?» После ее вопроса отец начинает ржать еще больше, отчасти заряжая позитивом и меня. «Мам, ну смотри», — пытаюсь звучать как можно мягче. «Я открытым текстом говорю, три тезиса. Первый. Я уже взрослый. Потому-то и потому-то. Второй тезис. С Леной у нас совместное, осознанное решение, которое мы, по целому ряду личных и интимных моментов, ни с кем не будем обсуждать. Ни с ее родителями не обсуждали, ни с вами не будем. Третье. То, что ты принимаешь за диалог, в котором у тебя есть право голоса, батя в этом месте начинает веселиться еще больше. Давится кусочком сыра, краснеет. При этом он машет руками, чтобы я не обращал на него внимания, и продолжал. В конце концов, с сыром он справляется, заслуживая еще один убийственный взгляд от матери. А я продолжаю. Так вот, то, что ты принимаешь за диалог, в котором у тебя есть право голоса, на самом деле является моим вежливым уведомлением о том, что мы приглашаем вас по такому-то и такому-то поводу. Все. Это не диалог, мама. И твое мнение — это чисто твое мнение, которое лично я тебя прошу прилюдно не демонстрировать, поскольку оно ни на что не влияет. Как говорится, заранее спасибо за понимание. Сегодня здесь ожидалось, что родители между собой обсудят списки гостей, место, меню и прочие технические подробности. Родители Лены считали, что они с вами мыслят сходными категориями и ожидали обсуждения именно в этом направлении. «А-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Отец, победив сыр, продолжает неподдельно веселиться. А вместо этого он не заканчивает фразы, поскольку в порыве эмоций смахивает со стола то ли нож, то ли вилку, за которыми он наклоняется под стол, и дальше раскаты его хохота звучат уже оттуда. «Завершай свою мысль», — безэмоционально опускает веки мать, не обращая внимания на отца. «А вместо этого ты напомнила мне, что все свои проблемы и задачи у меня лучше получается решать в одиночку». Нейтрально пожимаю плечами. «Мам, не сочти за наезд, но я сейчас потратил несколько часов времени. Напрасно. Вместо того, чтобы поспать. И в итоге, вместо своей задачи, где кто сколько, решаю совсем другую задачу. Как не дать моей матери испортить настроение родителям Лены? Вот скажи, мне это зачем?» «Мы с тобой общаемся совсем как чужие люди». Мать делает крайне парадоксальный и неожиданный для меня вывод из моих слов. «Категорически не согласен», — качаю головой. «С чужими людьми я бы столько времени не тратил. Просто попросил бы меня больше не беспокоить и вычеркнул бы из списка приглашенных. А с тобой вот вожусь больше, чем с грудничками». «Что за груднички?» — весело раздается со стороны отца, который успешно извлек из-под стола все утерянное и теперь примеривается к блюду с рыбой. «Да на работе, в клинике, неважно», — отмахиваюсь. «Мам, знаешь, какая у нас с тобой сейчас основная проблема?» Поскольку она вопросительно смотрит на меня и ничего не говорит, продолжаю. «Ты считаешь, что можешь решать за себя, за батю, за Светку и за меня. Светка считает, что не можешь, но вслух этого тебе не говорит. Это, впрочем, ее жизнь и ее дело, не буду лезть. В ваши с батей отношения тоже лезть не буду. Жили же вы как-то четверть века». 27 лет, если считать с момента, как встречаться начали», — с гордостью изрекает батя, мечтательно прикрывая глаза. «Ну да, соглашаюсь, тут вам виднее. Мам, но насчет меня это все не работает. За себя все и всегда решать буду только я. Пожалуйста, уважай меня, мои решения и людей вокруг. Это главный мой посыл, который тебе не дает услышать твоя заниженная самооценка. Плюс личные комплексы. Уважай людей вокруг, мама, и ты сама удивишься, как многое вокруг тебя изменится в лучшую сторону, со скоростью звука». По матери вижу, что она категорически не согласна с моим посылом, но тут через мостик над ручьем появляются Роберт Сергеевич с дедом и Зоей Андреевной. «Мы в кальянной тут были», — сообщает дед, благоухающий, кажется, сразу несколькими сортами табака. «Я оценил деликатность родителей Лены, давших нам возможность пообщаться, и заодно занявших деда тем, что ему приятно. Мать очень хочет что-то сказать мне, но прикрывает глаза, намекая, что продолжит этот разговор наедине». «Ну, спасибо и на этом. Лишь бы хоть на 3% меня услышала». Буквально через минуту мать Лены возвращается к теме списка гостей, и мой отец с дедом начинают вносить людей со своей стороны. Мать, слава богу, молчит. Она очень напряжена и буквально кипит изнутри. Но спасибо прогрессу в отношениях, сейчас она хотя бы не пытается руководить процессом или как-то срывать его. В принципе, эта встреча — дань вежливости. Лично я ни от чьих родителей никаких конструктивных решений сегодня не ждал и искать их не собирался. Мы с Леной давно договорились обо всем между собой. Пусть родители, раз им это так важно, со своих сторон позовут всех, кого хотят видеть. Площадка для празднования может быть эта, может быть другая, неважно. Главное, у нас будет два стола и два тамады. Для взрослых и для молодежи раздельно. В ключевых моментах они как-то будут взаимодействовать между собой, но определять программу действий будем только мы с Леной. «Родителям нужно просто дать выпустить пар», — сказала об этой встрече Лена. «И моим родителям, и ее». Чтобы они не чувствовали себя отодвинутыми в вопросе, в котором хотели бы участвовать. Просто потому, что они родители. В принципе, сегодня мы с ней ожидали только общее количество гостей, со стороны родителей же, и, возможно, их предложение по залам. Такое количество людей вмещающим. Но мама, моя, почему-то решила, что у нее больше полномочий, хотя я ее с отцом предупреждал об обратном, и что она может приступать к управлению процессами, что глубокая ошибка. Мне сейчас очень не хватает Лены за столом, поскольку деликатными инструментами управления лично я не владею. А матерью, как кажется лично мне, все же логично управлять. По крайней мере, оставить ее кипучий энтузиазм и темперамент без надзора сегодня с нашей с Леной стороны было неправильным.